Рыбацкого?» – хором спросили гвардейцы. «Рабство запрещено законом», – заметил подходящий сзади топор. «Тебе, кстати, в Нижний не пора собираться? Вы чего, серьезно? О, а что тут происходит?» Из-за угла соседнего дома появился улыбающийся рыбак. «О, Вась, привет, а что тут за сборище? Я слышал, кто-то приезжал. Пойдем, поговорим». Журналистка подскочила к любовнику и, схватив его под локоть, потащила в сторону таверны. «Ваше сиятельство, это похоже на фантастический фильм», — покачала головой Катя. «Ну, из тех, где здоровый накачанный бывший ликвидатор в одиночку уничтожает княжество наркоторговцев в диких землях, а потом ломает кристалл сотого уровня и разрывает на куски высшего монстра. А ты любишь такие фильмы?» — повернулся к девушке Свят. «Отстань, не, ну, если предположить, что вы сможете сделать все то, о чем говорите», Влад обескураженно покачал головой, «это было бы, конечно, здорово, но уж больно много в плане слабых мест, у нас нет спешки». Я допил остывший чай и налил себе новый. «Все тонкие места мы утолстим и хорошенько отработаем. Тут, главное, понять, что, если мы не придем к ним на наших условиях, они придут к нам на своих. Глупо надеяться на то, что бандиты не вылезут из диких земель, когда здесь начнется движуха. Этой ночью они были близки к тому, чтобы напасть на штурмовиков и ликвидаторов. А мы, на их взгляд, просто деревня, которую ограбить расплюнуть. Это да». Главный гвардеец задумчиво посмотрел на висящую на стене карту, где угрожающим красным пятном совсем недалеко от Савина маячил Лос-Сантос. «Значит, надо пробовать. Вот эти устройства, о которых вы говорили», стуча ручкой по записям в тетради, проговорила Катя. «Они же наверняка сложные и дорогие. Надо решить, какие планы отодвинуть или уменьшить их финансирование. А, забыл одну деталь, минутку». Я вскочил из-за стола и быстро сбегал в свою комнату. «Что это?» — прищурилась Катя, глядя на здоровенный рюкзак, который я вынес. «О, Дмитрий Николаевич», — указал на добычу Свят. «Вы же с ним еще из поместья Владислава вышли. Тоже все хотел спросить, что там?» «Да нашел кое-чего». Стараясь держать каменное выражение лица, я отодвинул всю посуду и освободил большую часть стола, после чего расстегнул рюкзак, не без труда поднял и одним резким движением вывалил все его содержимое на стол. «Твою мать!» – прошептал Свят. «Откуда?» – севшим голосом, не отрывая глаз от горы денег, произнесла Катя. «Говорю же, нашел!» – рассмеялся я. «Так что никаких отложенных дел. Наоборот, все ускоряем. Можно тратить все деньги, я найду еще. Но и Васильич пусть кредиты берет. Гуляем. Скупаем металлы и другое сырье, оборудование, в том числе для цементного завода. Цемент тоже скупаем. И вообще все, что сможем. Цены на все в последнее время растут», – пробормотала Катя. «А скоро они взлетят до небес», – напомнил я. «И это на то, что можно будет достать. Повторяю, скупаем все и на все деньги. Особенно то, что не производится в пределах Липецкой области». «Да уж». Феникс задумчиво взял в руки пачку купюр. «А ведь действительно, возможно, что совсем скоро эти бумажки будут пригодны лишь на то, чтобы обклеить ими стены в туалете». «Про то и речь», — кивнул я. «И не мы одни это понимаем, поэтому и цены растут. Короче, Катюш, это все твое. Пройди по всем и спроси, что им может пригодиться в ближайший год, и забей этим все склады. Сырье можешь просто в куче за оградой сваливать». «Поняла». Катя вдруг резко встала и, обхватив обеими руками пачки купюр, подгребла к себе. «Идите к мамочке». Мы с парнями переглянулись и расхохотались. Деньги явно были в надежных руках. «Чтобы обеспечить нас на год, все равно не хватит», — отсмеявшись, заметил Влад. «В течение нескольких дней добуду еще», — махнул рукой я. «А пока начинаем готовиться. Из кристаллов до прибытия дорогоукладчика и пока он будет здесь не вылезать. Хрен с ними, со 100 метрами в ширину. Пока мы делаем дорогу жизни не для сталкеров, а для себя, а мы к пороху не привязаны. Так что и 50 метров хватит, но она должна быть как можно длиннее. В идеале до самого известнякового карьера». «Понял». С энтузиазмом кивнул Влад. «Свят, маги, маги и еще раз маги. Вообще все остальное брось, но возьми их на контроль. Обучай. Создавай пары наставник-ученик. Нужен максимальный прогресс. Жемчужин нам хватит. Пусть просто ломают дикие кристаллы и учатся. Будет сделано, ваше сиятельство». «А мне чего делать?» — грустно спросил Феникс. «Магию изучай, ваше сиятельство. Мне пригодилась бы помощь Антона», — посмотрела сначала на меня, а потом на торговца Катя. «Объемы закупок большие, а у меня помощники не такие продвинутые. Я с удовольствием помогу», — кинув мимолетный взгляд на Свята, улыбнулся Антон. «И Паша должен сегодня вернуться, его тоже подключим. И магия», — с усмешкой повторил я. «Ты мне будешь нужен в Лос-Сантосе, и очень неплохо тебе к этому моменту уметь что-то колдовать. Короче, Свят, покажи ему упражнения, которые он может делать, не отвлекаясь от расчетов». «Сделаю». «Все, я допил чай и встал. Всем готовиться, а мне надо пойти озадачить Петра Андреевича, он как раз и скажет, что нужно в первую очередь закупить». Я вышел из усадьбы и через минуту уже входил в мастерскую. «Интересно, какие глаза будут у главного инженера, когда я скажу ему, что он должен сделать?» «Вась, ну ты посмотри на это». Журналистка вместе со спутником стояла на внутренней ограде Савина, а перед ними раскинулась огромная стройка. Даже со вчерашнего дня пустых фундаментов стало меньше штук на 10, и на них уже активно что-то строили. А на здание будущего торгово-развлекательного центра уже стелили крышу. ТРЦ. На границе диких земель. Здесь месяц назад везде лес был, продолжил рыбак. А сейчас смотри, какая красота. И что ты мне хочешь сказать? Буркнула все еще обиженная за то, что ее не разбудили, Василиса. А то, что Савина, это будущий центр региона, и дружба с Дмитрием Николаевичем может стать для тебя дорогой в светлое будущее. Я не понимаю, как это связано с тем, что ты мне ни хрена не рассказываешь о том, что у вас тут утром произошло. Напрямую связано. Рыбак запустил пятерню в густую бороду. Ты думаешь, здесь просто так столько военных было? Ни хрена подобного. Но любые серьезные действия имеют проигравшую сторону, и если ты начнешь просто бездумно писать все подряд, то да, твоя газета выиграет, и, может, твой Потапов, повизгивая от радости, выпишет тебе премию, но люди пострадают. Василиса не ответила. Она следила за сотнями бегающих туда-сюда людей, двигающейся техникой, и вдруг поймала себя на мысли, что ей здесь очень нравится. Да, конечно, не 100 километров от Нижнего, но ТРЦ это уже почти есть, а может и другое всякое построит. И рабы не эти. Она мельком видела спасенных девочек, и их вид поверг ее в шок. Да, она сама много раз писала о работорговле в диких землях, но это всегда казалось чем-то далеким, будто существующим в другом мире. А сегодня ночью что-то произошло, и вот они, 50 девочек с робкими улыбками, жмутся друг к другу и круглыми глазами смотрят на то, чего никогда в жизни не видели. И раз они здесь и их не увезли в город, значит, ко всему этому приложил руку Дмитрий Николаевич Акулов. «Опять, Вась», — рыбак тронул ее за руку. «Да я поняла все уже». Девушка усмехнулась и посмотрела в карие глаза спутника. «Хрен мне, а не премия. Я владею 1% Савинского пивоваренного завода, так что куплю тебе трусики. И в них будет материи больше, чем в этих». Девушка достала из сумки белье. «Ага», — поднял бровь рыбак. «А на тебе сейчас?» «Да, ничего нет, не холодно же». «Ясно». Любовник сглотнул и, видимо, желая удостовериться, положил ладонь девушки на бедро. Потом Василиса откинула руку и, сделав шаг назад, достала записную книжку. «А пока давайте, Сергей Дмитриевич, расскажите, как так получилось, что вы изобрели лучшее в империи пиво, а владеете всего 1% акций компании по его производству?» «Все первоочередные дела были закончены, и я спустился в подвал. Да, ребята сделали здесь настоящую красоту. Магическая пещера, заполненная восстановленными кристаллами, которые свисали с потолка, торчали на стенах и полу. Более того, теперь они стояли не на одной большой пластине, а каждый в маленьком гнездышке, и я спокойно мог пройти на свое место в углу комнаты с красным кристаллом. К слову, чуть больше, чем за сутки он взял 27 уровень, а кристалл изменений 14. Вот что значит все делать грамотно. Чего пригорюнился, добрый молодец? Спросила, появляясь рядом со мной. «Окей, а ты будто не прочитала еще в моих мыслях», — усмехнулся я, устраиваясь на полу. «Прочитала, конечно, но я вежливая и делаю тебе приятно, поддерживая разговор. Что-то за тобой такого раньше не водилось. Ой, все». Туманный призрак сел рядом, но демонстративно повернулся ко мне спиной, а хвосты раздраженно лупили по полу. «Да чего ты?» Я шутливо отвесил ей подзатыльник, но рука, разумеется, прошла насквозь. «Знаешь же, что мне сейчас будет больно». «Чего?» «Прямо сильно больно». Повернула ко мне голову Экой. «Не знаю, никогда такого не делал, но если верить описаниям в книгах из моего университета, То да, очень. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Расскажи сказку. Ты дурачок, что ли? Тогда просто сиди рядом. Я устроился поудобнее и откинулся на стену. Все средние жемчужины и куча маленьких уже лежали в моих карманах, но основную энергию все равно дадут кристаллы. А задумал я очень простую штуку – экстренное увеличение резервуара и расширение магических каналов. После операции втрое они увеличились на 6,4%. Сейчас, как сообщила мне по возвращении Акай, на 2,1%. Да, они и не должны очень быстро качаться, но все равно не особо. А между тем то, что я запланировал, потребует просто массу энергии и не всегда получится пользоваться заемной. Как ни крути, а она поступает в тело не так быстро, как собственная, и при трансформации происходят очень большие потери. Свою же я могу сразу создавать того типа, какого нужно. В общем, надо прокачаться, причем срочно. Ты, главное, не помри случайно, даже 10% увеличение не стоит серьезных рисков, проворчал Акай. Может, позвать кого-то на экстренный случай? Нет, тут только Мила сможет помочь, а у нее дел по горло. Справлюсь. Ну смотри. Итак, задача простая и в целом стандартная. Гонять по каналам энергию и опустошать резервуар. Вот только в этот раз, когда стану абсолютно пустым, я тут же буду всасывать энергию кристаллов и заново наполняться. И наполняться с запасом. А потом снова выливать. Но и выливать уже больший объем, а потом снова получать и опять больше. В общем, это будет что-то вроде инерционных магических качелей, но каждый следующий раз амплитуда колебаний будет все больше, то есть поток энергии мощнее и быстрее. И да, тут действительно можно переборщить. Но думаю, пронесет, все-таки в пределах действия аж 4 полноценных кристалла и много восстановленных. Я глотнул настойки, повышающий скорость регенерации маны, и, глубоко вздохнув, разом влил весь свой резервуар в красный кристалл. Он вспыхнул, как мне показалось, удивился и в следующий миг швырнул ее назад. Меня будто легнула в живот лошадь, а волосы на всем теле встали дыбом. Неплохо для первого раза, с трудом восстанавливая дыхание, пробормотал я, а потом собрал все и, захватив с горкой, снова влил в кристалл. От ответной волны перед глазами поплыли круги. Вдох, выдох, вдох, выдох. На, еще большая по силе волна ушла, и буквально через секунду меня смяло ответным валом. Я вжался в стену, мышцы свело судорогой, а в ушах будто сквозь вату раздался голос. Жили-были старик со старухой, и был у них только старенький электромобиль. Глава 21. Димочка, подъем. Солнышко уже скоро сядет. Там кристаллы без тебя почти все сломали. Слышь, подъем, говорю. Я поморщился и открыл глаза. О, живой. Носок и находился в сантиметре от моего. Ну ты даешь, твое сиятельство, были бы у меня настоящие волосы, посидели бы все. Что случилось? Я со стоном поднялся и первым делом дрожащими руками один за другим стал вытаскивать пузырьки и глотать содержащиеся в них настойки. Да, я думала, ты отъехал уже. Там такой мощный удар тебе последним прилетел, что-нибудь защитного поля, в Савино все лампочки полопались бы. Признаться, я не помнил того удара, о котором говорил Акай. Но да, ощущения были, будто я взорвался изнутри, а теперь медленно собирался обратно. Правда, хвала настойкам, с каждой секундой становилось все легче. Переборщил, похоже, малость. Я опустошил последний пузырек. Результат-то есть, а ты не чувствуешь? Пока я только чувствую, будто расплавленный свинец течет по энергетическим каналам и собирается в груди. О, даже не удивлена, лиса назидательно подняла лапу. Согласно статистике, хорошим результатом после выполнения вот этого, КХМ, упражнения считается 9% к резерву и 6-7 к каналам. Официально зафиксированный в твоем мире рекорд, 15 к резерву и 12 к каналам. Угадай, сколько ты получил? Больше, угадал. А теперь в цифрах. 20 и 16, не, 19 и 15, да не в ту сторону, блин. Ладно, барабанная дробь. В освещенной кристаллами пещере повисла тишина. Прошла минута, а мы так и продолжали сидеть и пялиться друг на друга. Ты там зависла, что ли? Наконец спросил я. Или кто-то с нас картину пишет? Да нет, просто томлю тебя ожиданием, хихикнул Акай. Ладно, короче, 46 и 38% соответственно резерва и каналов. Сколько? Чуть не подпрыгнул я. Это невозможно. Ага, но приборы не врут. Это случилось. Слушай, башка еще мутная. Двумя руками я обхватил эту самую башку. Там в моих воспоминаниях нет никакого объяснения этому. Неа, Про рекорд я тебе сказала, но его установил какой-то магистр, и его потом лечили 10 самых крутых лекарей, которых он заранее позвал. В общем, ликуй, народ, случилось чудо. Ага, вот только чудес в таких делах не бывает, это все-таки не лотерея. Все, что касается магии и физики, подчиняется определенным, пусть и зачастую неизвестным нам законам. Итак, что это может быть? Ошибка? Нет. Сказала же, вряд ли ошибка. Точно нет, точно нет. Может, все из-за того, что я попаданец. Вернее, может, цифры из моего мира относятся к людям оттуда, а у местных физиология другая, логично в целом, но маловероятно, пока все здесь развивается под копирку, как было у нас, и никаких супермагов с аномальными способностями тут не замечено, да и в целом миры практически один в один за редкими исключениями, так что все-таки, скорее всего, в чем-то другом дело. Слушай, ты же уже и до этого обращал внимание, что слишком быстро развиваешься, напомнил Акай. Может, все дело в третьем поколении У, хотя нет, ерунда. Да, ерунда, потому что в моем мире были и маги в 30-м поколении тоже У, и таких результатов никто не показывал. А это может быть каким-то внешним вмешательством, вдруг вскинула голову Акай. Ты имеешь в виду какие-то мощные таблеточки, которые пил Дима Акулов, типа того, очень маловероятно. Но возможно же, ведь и у вас в мире в начале новой эры чем-то очень сильным вроде как баловались. Да, в теории, это могло случиться, хотя в памяти Димы никаких воспоминаний о курсе медикаментозного лечения сомнительными препаратами не было, но в целом их могли и просто подсыпать в еду. Что же касается вроде как баловались, то это, скорее, на уровне легенд и сказок, правда, очень правдоподобных. Дело в том, что, когда кристаллов было очень много, как здесь и сейчас, они и открывались в большее количество мест в других мирах, а возможно, и самих миров было больше. Соответственно, образцов всякой фигни из них вытаскивали видимо-невидимо. Ну и растений разных инопланетных на нашей планете в те времена росло просто уйма. С течением времени количество диких кристаллов резко сократилось, и находились они лишь в нескольких заповедниках исключительно в исследовательских целях. Поэтому в книгах можно было иногда встретить тезис о том, что в начале магической эры возможностей было больше, в том числе и по улучшению тел. Кстати, кое-кто даже поговаривал, что эти возможности сохранялись до самого конца, просто все было засекречено, и пользовался ими весьма ограниченный круг лиц. Типичная теория заговора. Сейчас будет анекдот. Подняв лапку, объявил Акай. Ты все анекдоты из моей головы берешь. Не все, некоторые слышала уже здесь от других. Да и память у тебя дырявая, напомнить не лишнее. Ладно, давай. Одна корова подходит к другой. Я помню этот анекдот. Нет. Ты послушай, так вот, подходит одна корова к другой и говорит: слушай, Марфуша, а что если люди специально нас выращивают, чтобы пить наше молоко, а потом есть наше мясо? Та на нее смотрит, вот как ты на меня сейчас и отвечает, опять ты со своими теориями заговора, только в стаде никому не говори, засмеют. Я давно понял, к чему ты клонишь, и не отрицаю, махнул рукой я, запросто все это может быть правдой. Те лекарства для улучшения магических способностей, какие ел каждый ребенок в моем мире, таких эффектов не давали. Да и список запрещенных был большим, и многие травы из него никто несколько сотен лет и не видел. Да и исследования Хариташи на это намекают. Вот и я про что. Мда, так себе, конечно, результат мозгового штурма, но, как я не ломал голову дальше, никаких других объяснений на ум не приходило. Неужели Диму все-таки втихаря кормили чем-то? Если копать в эту сторону, то можно припомнить порой таинственное поведение его матери, ее неожиданные слезы после визитов каких-то людей. Ага, помнится, эти гости даже лица закрывали и при этом на них с сестрой постоянно смотрели. Да и убийство Димы 2 месяца назад сюда хорошо ложится. Парень же вообще безобидным был. В общем, если захотеть, можно легко натянуть сову на глобус. Беда в том, что практической пользы это не несет. Да, снова заговорил Акай. Побочных эффектов вроде нет, кроме смерти разве что, ха-ха, так что надо пользоваться и экспериментировать. Правда, следующее упражнение будешь с Милой делать, хорошо, в любом случае 3 дня надо ждать. Ладно, пора заняться делами, вроде пока валялся, даже выспался немного. Я пошевелил руками и ногами, потом прогнал по телу маленький ручеек энергии, больно, но уже не разрывает. Медленно встал и поковылял к выходу. Кроме обычных бытовых дел на сегодня был запланирован первый спуск тяжелого плота на воду. Только сначала в душ. «Дмитрий Николаевич», — окликнула меня Мила, едва я свежий и бодрый вышел из своей комнаты. «Черт, а сколько у нее сарафанов разного цвета, этот сиреневый. Она вообще не тебя поджидала», — хихикнула Кай. «И борщ совсем не холодный уже». В оправдании девушки можно было сказать, что она не просто, роняя слезы, не сводила взгляд с моей двери, а активно читала тетрадь Хариташи и постоянно что-то записывала в свою. «Привет еще раз», — кивнул я и вдруг почувствовал жуткий голод. «А Дарья Петровна где?» «Помогает девочкам обустроиться, там многие сейчас. А что вы хотели?» «Да, суп твой аппетитно выглядит», — пробормотал я, поворачивая на кухню. «О, я сама все сделаю, отдыхайте». «Спасибо». Я плюхнулся в свое кресло и принялся сквозь дверной проем наблюдать за тем, что происходит на кухне. А там происходили очень интересные вещи. Мила распахнула холодильник и наклонилась, чтобы взять с нижней полки суп. В этот раз трусики на ней были, тоже сиреневые. «Как дела?» — отвернувшись, спросил я. «Хорошо, Дмитрий Николаевич». Мила зазвенела посудой. «Хотела у вас спросить, что будем делать с новыми препаратами?» «Какими именно препаратами?» — уточнил я. «Теми образцами, что я по тетрадкам Хариташи сделала. Разумеется, со своими коррективами». «Ух ты, только что же примерно это с Акой обсуждали. Это знак. И что, много образцов?» 30. Мила поставила большую наполненную борщом тарелку в специальную разогревающую печь, работающую на малой жемчужине огня. «Пробную партию таких сделали наши инженеры. Разумеется, из-за себестоимости шли они только туда, где были необходимы. Лесорубам, рабочим, в общаге, ну и в усадьбу. А во, а чем отличаются?» «Эффектами». Девушка оперлась попкой на полку и принялась загибать пальцы. «Физическое усиление, скорость реакции, но эта штука на мозг влияет, по идее, она еще и стимулировать мыслительный процесс должна. Зрение, регенерация, потенция». «Нет, а что надо было?» — прищурила глаза Мила. «Ну, кому-то может быть», — усмехнулся я. «Но вообще я шучу. Что еще?» «Все, пока». Суп разогрелся, и, надев варежки, девушка взяла тарелку и принесла ее мне. «А почему образцов 30?» — спросил я, вдыхая потрясающий аромат борща. «Разные варианты составов», — пояснила Мила. «Собственно, все эти вещества Хариташа уже использовал на своих подопытных, но там были другие ингредиенты». «Ой, ложку забыла». Вместе с ложкой девушка принесла тарелку со свежим хлебом и сметану. «Так вот, я оставила те вещества, что были безопасны, а наркотические попробовала заменить аналогами. Разными, чтобы проверить, что будет лучше работать. То есть нужные испытуемые. Вообще-то, да», — неуверенно произнесла Мила, садясь напротив меня. «Приятного аппетита». «Спасибо», — ответил я и принялся уплетать очень вкусный суп. «И это меня беспокоит», — продолжила девушка. «Там все травы и вещества безопасные, но я не могу сказать заранее, как они поведут себя вместе. Могут быть побочные эффекты, конечно, причем любые. Мне страшно испытывать это людях. Я никогда ничего такого не делала, только на себе иногда. Ха, я едва не подавился. Так на себе гораздо опаснее, а другим ты можешь помочь, если что-то пойдет не так. Ладно, я тебе помогу. Когда лучше давать лекарства? Лучше перед сном. Если все пройдет хорошо и человек заснет, с утра уже могут быть первые результаты». «Хорошо, найду тебе к вечеру людей. Кстати, а такое лекарство, чтобы усилить магические каналы или резервуар, сможешь сделать?» «Я имею в виду не на время, а навсегда». Мила ответила не сразу. Секунд 10 она что-то разглядывала за окном, но потом посмотрела на меня. «Еще неделю назад я бы сказала, что нет, но Хариташа начал работать и в этом направлении. И, читая его записи, я начинаю думать, что это возможно. Вот только там вряд ли получится использовать земные аналоги инопланетных трав. В общем, ты не хочешь этим заниматься?» «Не то чтобы не хочу. Боюсь результата. Он может быть опасным, даже если все получится». «Ничего себе, какие тут мысли интересные в рыжей головке», — произнесла вновь появившаяся Акай. «Признаться, Мила удивила и меня. Вот что значит истинный интуит. На уровне подсознания понимает, что любое, даже удачное изобретение может принести зло. Понимаешь, милая», — глядя в зеленые глаза, проговорил я, — «если одновременно хорошие и плохие люди изобретают, ну, предположим, оружие, то лучше, если первым его изобретут хорошие, и замочат плохих к херам собачьим», — хихикнул Экой. «А я хороший, закончил я, знаю», — Мила вздохнула. «Я продолжу работой в этом направлении». «Отлично, я вернулся к супу». «Вы сегодня тренировались в подвале?» — вдруг спросила девушка. «Ты почувствовала?» — удивился я. «Я же ставил щиты. Я чувствовала, что вам больно». «Да что ж такое-то, человек-сюрприз. И ведь не врет, похоже». «Не врет», — подтвердил Экой. «У меня было такое с теткой», — продолжила Мила. «У нас с ней образовалась какая-то связь, и иногда мы чувствовали друг друга. Вот и сегодня я ощутила вашу боль, поэтому и пришла. Это сколько она о тебе думает, что так настроилась?» Лиса подошла и понюхала руки девушки. «Ты за меня не волнуйся, милая», — тепло улыбнулся я. «Я всегда все контролирую. Я бы хотела». В зеленых глазах зажегся упрямый огонек. «Чтобы в следующий раз вы взяли меня на тренировку. И в качестве врача, и я тоже хочу становиться сильнее». «Договорились». Я кивнул и отодвинул пустую тарелку. «Ориентировочно через 3-4 дня будет следующий заход. Котлеты куриные с картошкой будете?» Радостно вскочила со стула Мила. «Буду», кивнул я и не смог удержаться от того, чтобы не посмотреть, как девушка будет вытаскивать из холодильника сковородку. «Глаза сломаешь, извращенец», фыркнула Эка и исчезла. «Кто бы говорил, сама постоянно за всеми подглядывает, а другим нельзя». Я усмехнулся, перевел взгляд на дверь своей комнаты, и мои мысли вернулись к кристаллу изменений. За последние часы он вырос еще на уровень и стал 15-м. По моим расчетам, чтобы получить хранителя, мне надо обогнать конкурента на один уровень, и, скорее всего, это случится совсем скоро. Значит, надо обезопаситься на тот маловероятный случай, если неведомый мне маг изменений тоже знает, как качать кристаллы, или случайно так получилось, что он у него удачно расположен и быстро растет. Надо увеличивать подвал. Эффективный радиус излучения восстановленных белых кристаллов 4 метра. Ну и еще на 10 они фонят с гораздо меньшей эффективностью, но копейка рубль бережет. Эффективнее всего будет сделать еще 2 этажа по 2 метра снизу, и один сверху, благо там есть место, и все это засадить. Точно. Благо Маришка уже собрала целую кучу кристаллов. Надо бы заняться этим перед сном. Как раз будет хорошая восстанавливающая тренировка. Вот, передо мной появилась тарелка с аппетитно пахнущими котлетами и жареной картошкой. Спасибо. Я сглотнул слюну и схватил вилку. Они сильно мучились, спросила меня Клава, когда мы с ней случайно встретились на дороге к воротам. Кто? Те уроды, что девочек продавали. Да, все равно мало. Женщина сжала кулаки так, что ее пальцы побелели. Все так плохо? Спросил я и тут же пожалел. «А как вы думаете, Дмитрий Николаевич?» – закричала женщина. «Там неплохо, там ужасно. Не кричи, они могут услышать. Да мы их зельями лечебными напоили, они спать будут до завтра», – махнула рукой Клава, но голос все равно понизила. «Некоторые из них 1.5 месяца шли и всю дорогу над ними издевались и обращались как со скотом. А до этого, эх, даже говорить не хочу, там разные судьбы, кого-то еще малышками у родителей выкрали. Кого-то недавно совсем. Они из Европы пришли», перевел я разговор на не столь мрачную тему. «Да я не очень в старой географии разбираюсь, ваше сиятельство. По-русски все говорят, некоторые, правда, с акцентом. Но там же других империй вроде нет, так что, кроме диких земель, они ничего больше не видели». «Ясно». Я положил руку на плечо женщины. «Для них все самое страшное позади, и от нас зависит, что ждет их впереди. Позаботьтесь о них». «А как иначе, Дмитрий Николаевич?» — тяжело вздохнула Клава. «Все сделаем. Как известно, труд – лучшее лекарство». Я не сдержался и рассмеялся. «На речку поедешь? Да чего я там не видела. Пойду на кухню, надо на завтра еду готовить. Спасибо тебе». Я улыбнулся женщине и поспешил к уже ждущей меня автоматической телеге. «Клава не едет?» – спросил, пододвигаясь. «Свят». «Нет, она там уже все видела. Погнали». Сидящий за рулем Феникс тут же дернул за рычаг, и повозка рванула с места. Мы настолько быстро объехали внутреннюю ограду, что я даже не успел заметить никаких изменений, кроме того, что кирпичная стена прибавила еще 100 метров. Вскоре мимо замелькали деревья, а потом спереди появилась река, окрашенная лучами заходящего солнца в оранжевый цвет. На берегу собралось человек 15, и командовала парадом неизменная в таких случаях пара. Главный инженер Петр Андреевич и главный специалист по рунам Матвей Александрович. Со всеми присутствующими мы сегодня хотя бы мельком виделись, поэтому сразу перешли к делу. Без пафосного элемента не обошлось, хоть мы все и знали, что сегодня испытываем именно плод, его накрыли брезентом. Впрочем, это могло быть из соображений секретности. Меня больше удивили размеры, около 15 метров. Нехило с учетом того, что здесь ширина реки в узких местах всего 30. Мы привезли все частями и собирали уже здесь, подтвердил мою мысль Петр Андреевич. Итак, представляем вашему вниманию первую единицу нашего среднего флота. Под аплодисменты двое ведущих стянули брезент. Вид, конечно, неказистый, тут же на всякий случай отмазался главный инженер. Но по дизайну никаких запросов не было. Да нормальный дизайн, громко сказал я, рассматривая что-то среднее между корытом и баржей. Сам корпус был длиной метров 10, и еще на 5 из него выступало что-то вроде пандуса. Что любопытно, у этого транспортного средства также, как и у наших лодок-амфибий, были колеса, явно позаимствованные у самых здоровых грузовиков. Вообще, сложилось впечатление, что длина основной части баржи рассчитывалась так, чтобы поместилось по 8 пар колес. Руны наложены по аналогии с нашими телегами. Взял слово Матвей Александрович. Теперь представьте, что все мы какая-то большая машина, например, дорогопрокладчик, и мы заезжаем на баржу. Я, чур, кабина. Под смех присутствующих главный специалист по рунам первым зашел на баржу, а мы последовали за ним. Итак, задние колеса заехали, и мы закрепляем их вручную вот этими устройствами, а потом поднимаем борта. Он дернул рычаг, и действительно у баржи поднялись борта, а пандус, по которому мы зашли, куда-то втянулся. Прошу обратить внимание на самое главное, поднял палец Матвей Александрович. Вся эта процедура происходит на суше. Даже если пьяный водитель, когда будет заезжать, случайно перепутает педали, дорогостоящая техника не нырнет в реку, а просто упадет с платформы, а дальше уже уедет в реку, со смешком добавил Свят. Классно, удовлетворенно кивнул я. Ну а теперь попробуем плавучесть. Матвей Александрович дернул за другой рычаг, и машина, вздрогнув, медленно покатила к воде. В теории, эта штука выдержит 3 дорогопрокладчика. Правда, они на ней не поместятся. А вы уже испытывали ее на воде, уточнил я. Нет, мы решили, что вы захотите почувствовать себя первоиспытателем. Вообще-то, это предположение было в корне неверно. Я предпочитал садиться на уже проверенные механизмы. Разумеется, говорить об этом я не стал. Баржа не разгонялась, а также со скоростью километров 5 в час медленно съехала с забетонированного спуска и плавно вошла в воду. Теперь переключаем на винт. Матвей Александрович посмотрел на Петра Андреевича. Не переключаем пока, неловко усмехнулся тот. Может, глубины не хватить, и когда винт опустим, он заодно зацепится. Повисла пауза, и стало отчетливо слышно плеск волн на борт баржи. Хорошо, на этот случай у нас предусмотрены паруса. Чего? Повернулся к главному зачаровальщику Феникс. Шучу, рассмеялся тот, прикрывая глаза от бьющего в них солнца. Да, наверное, скорость спуска стоит увеличить до 10 км в час. Как думаете, Петр Андреевич? Думаю, достаточно 7, просто массы не хватило для разгона. Мы-то считали, что тут сверху еще дорогопрокладчик будет стоять. Точно, 7 хватит. Ну все, нормально отплыли. Опускайте винт. Главный инженер дернул рычаг. Раздался стук, а потом баржа завибрировала и ускорилась. Максимальная скорость 10 км в час, умело управляя тяжелым транспортом, сообщил Матвей Александрович. Разумеется, она может быть гораздо выше, но в данном случае мы ее специально ограничили в целях безопасности, чтобы пьяный рулевой случайно не вылетел на берег. А трезвые за рулем не планируются, хохотнул Свят. Мы должны предусмотреть все варианты, нравоучительно заметил Матвей Александрович. Ладно, на той стороне бетонный выезд еще не готов, так что покажу высадку тут. Баржа медленно, но очень уверенно сделала петлю, и вскоре ее нос смотрел точно на тот спуск, по которому мы недавно съехали, и полный вперед. С довольной улыбкой специалист по рунам направил махину к берегу, и вскоре она выкатила на сушу. Вообще легко, останавливая баржу, гордо выпрямился Матвей Александрович. И это несмотря на то, что я выпил для храбрости, для чистоты эксперимента, под общий хохот спросил Свят. Конечно, профессионалы учитывают все, что по моему сегодняшнему вопросу, шепнул я Петру Андреевичу, когда мы по вновь появившемуся пандусу сошли с баржи. Удастся сделать, а чего не удастся? Удивленно посмотрел на меня главный инженер. Уже запрос на закупку в Усмань отправили. Завтра днем все необходимые детали и электронику привезут. Как и договаривались, в ближайшие дни все будут работать только над этим заказом. А утром, кстати, зайдите ко мне, покажу еще кое-что интересное. Обязательно. Спасибо за работу. Я пожал руку обоим создателям баржи и поспешил на ожидающую меня телегу. На вечерний рейд по кристаллам пойдешь? Повернулся ко мне Свят, когда мы тронулись. Нет, завтра с утра, как проснусь, пойду. Сегодня надо проконтролировать старт испытаний миленных лекарств. Хорошо, кивнул Рыжий. Не волнуйся, все сделаем. Думаю, до полуночи поломаем кристаллы, потом сон до пяти и снова туда. «Слушайте», – заговорил сидящий за рулем Феникс, – «а завтра вечерком сможете пару часов выделить, именно вы вдвоем и Мила». «А что такое?» – сощурившись от солнца, – спросил я. «Да у Светки день рождения. Она хотела немного посидеть узким кругом». «Узким кругом с графом», – заржал Свят. «Да ладно тебе», – отмахнулся Феникс. «Она сирота. К тому же один из наших сильнейших лекарей и правая рука Милы. Собственно, Диму туда не как хозяина зовут, а как пару для Милы». «Офигеть!» – теперь уже засмеялся я. «Ну, я не это имею в виду», – поморщился Феникс. «Да мы все поняли, забей». Я посмотрел на приближающуюся ограду Савина. «Не обещаю, что на два часа, но заскочу». «Хорошо, спасибо. А ты чего?» – Свят ехидно посмотрел на торговца. «Крутишь с ней что-то? Да куда мне крутить? Времени нет совсем. А для чего тебе много времени нужно? Там же быстро все. Да кто бы говорил? Вон котя, кстати, с полковником обнимается». «Да не звезди», — отмахнулся Свят, но через две секунды как бы невзначай посмотрел в ту сторону, куда указал Феникс. Телега достигла ограды и поехала вдоль нее. «Дмитрий Николаевич!» Раздался вдруг сверху оглушительный крик, и нечто большое рухнуло прямо рядом с нами, отчего наша повозка заметно подскочила. Феникс резко затормозил, а я со смешанными чувствами смотрел на приближающуюся к нам громадину. Это был Макс, глава 22. «Я хочу поговорить с вами», — заявил Макс, и в этой ситуации моего мнения явно никто не спрашивал. «Езжайте», — кинул я спутником. «Я потом через забор перелезу». «Точно», — неуверенно окинул взглядом великана Феникс. «Точно, точно, двигайте». Тележка уехала, и мы с Максом остались наедине. И, признаться, я бы предпочел говорить с ним, стоя на ограде, не пришлось бы так высокого задирать голову. «Здравствуй, Макс», как мог доброжелательно улыбнулся я. «Как насчет того, чтобы прогуляться в сад?» «О, давайте», расплывшись в улыбке, протянул здоровяк, но тут же нахмурился. «А мне не придется его вырубать?» «Нет, конечно, он же красивый, а потом принесет нам много плодов». «Очень красивый», воскликнул великан и тяжело потопал за мной. «Мне нравится запах и цветы. Как у тебя дела, Макс? Тебе нравится здесь?» «Очень нравится. Люди добрые, помогают мне, подсказывают». Как и при первой беседе, мне было сложно воспринимать высокий голос, совсем не подходящий для такого тела, но я изо всех сил старался от этого абстрагироваться. «Я очень рад, что тебе здесь нравится, Макс. О чем ты хотел со мной поговорить?» «Я хочу приносить пользу Савина», — уверенно заявил огромный собеседник и со всей дури лупанул себя кулаком в грудь. Я осторожно осмотрелся и увидел, что на нас смотрит, а все, кто сейчас в той части сада, куда мы идем, быстро расходится. «Так ты уже приносишь пользу. Все хвалят тебя. Я приношу недостаточно», — скорбно помотал головой Макс. «Вы спасли меня. Кормите и даете кров. Я хочу помогать Савина больше. А ты говорил об этом с Милой?» «Говорил и с Милой, и с тетей Клавой, и со всеми дядями. Они сказали, чтобы я поговорил с вами. Ты хочешь, чтобы я придумал для тебя работу?» «Нет, мы достигли края сада и остановились. Я знаю, какую работу хочу делать». Едва он произнес эти слова, как у меня внутри возникло устойчивое ощущение, что и я знаю, что он скажет дальше. И вот это точно не для лишних ушей. Повернувшись к собеседнику, я поставил вокруг нас звукоизолирующее поле. «И какую же работу ты хочешь делать?» «Убивать врагов Савина», — задрал голову гигант. «Точно, знал. Убивать нехорошо, Макс», — твердо произнес я. «Убивать врагов Савина хорошо», — не менее твердо возразил собеседник. «Я видел, как вы сегодня пришли с утра, и знаю, что вы убивали врагов. Я хочу помогать. А как ты узнаешь, кто враг Савина? Вы мне скажете, и я убью его. А если тебе рыбак укажет на врага Савина, ты тоже его убьешь? Да. А если рыбак скажет, что враг Савина я? Я, начал Макс и осекся. На самом деле разговор был очень важным и опасным. Я старался использовать магию контроля, чтобы сделать восприятие этого большого ребенка гибче, но не был уверен, что на него это сработает. Не буду вас трогать, закончил гигант. А если я скажу, что рыбак враг Савина, я убью его? Может, я и не хороший человек, но совокупность двух последних ответов меня порадовала. По крайней мере, у него в голове есть некое понятие об иерархии. Напрашивался вопрос про Милу, но тут можно было запустить в и так не очень здоровой голове совсем плохие процессы. Причем с плохим итогом именно для меня. В общем так, Макс, для успокоения нервов я подтянул нижнюю ветку яблони и вдохнул аромат белых цветов. Здоровяк тут же повторил за мной и зарылся лицом глубоко в листву. Ты понимаешь, что я тут главный? Да. Что я самый главный кормилец? Да. Ты понимаешь, что мои приказы главнее, чем приказы любого? Да. Тогда первое, что ты должен навсегда запомнить, это без моего приказа никого не убивать. Да. Кроме тех случаев, когда кому-то из свинцев будет угрожать кто-то, кого ты не знаешь. Да. Сука, и вроде хорошо, но все равно точит червячок. Ведь он же начнет за свинцев вообще всех, кого здесь увидит, принимать и грохнет случайно кого-нибудь из гостей или новеньких, кто с дуру в драку полезет. Надо будет составить список конкретных свинцев, кого он должен защищать и более подробно все ему объяснить. Блин, сколько головной боли на ровном месте. С другой стороны, парень реально может принести пользу, и, кстати, я давно хотел оценить его возможности. А задачу-ка я этим Влада, а он пусть кого-то другого озадачит или сам занимается. О, а не взять ли нам его в лес, посмотреть, как он в драках с монстрами себя будет вести? Ты знаешь Влада? Да, пискнул Макс, и стало понятно, что он не просто его помнит, но и боится. А ну да, в первой нашей общей драке они же тоже схлестнулись. Влад очень важный житель Савина, отчеканил я, глядя гиганту в глаза. Он отвечает за наши войны. Если тебе мало рубить дрова и ты хочешь убивать, ты будешь подчиняться ему и моментально выполнять все, что скажет он. Тебе понятно? Да. Ты можешь отказаться и приносить пользу другим способом. Нет, я хочу защищать Савина. Я снял с пояса рацию. Граф вызывает Влада. На связи, ваше сиятельство. Занят, могу подойти. Давай у внутренней ограды со стороны сада. Мы через 5 минут там будем. Я тоже, ваше сиятельство. Готов? Улыбнулся я Максу. Да. Твердо ответил он и тяжелой походкой зашагал за мной к ограде. В больнице не осталось ни одной свободной койки. От людей, желающих добровольно помочь Савина и заработать за вечер по 20 рублей, не было отбоя. Сначала Влад отобрал 50 человек по критерию максимальной бесполезности, то есть чья болезнь никак не скажется на производственном процессе, а потом Мила выбрала из них по медицинским показателям. Когда я пришел, все добровольцы уже сидели на своих кроватях и ждали начала эксперимента. Также здесь собрались сильнейшие из наших лекарей, включая завтрашнюю именинницу Свету и ее брата Женю. Все они были одеты в зеленые халаты, очередную нашу подсмотренную у других и улучшенную разработку. Медицинскую форму покрывали руны, увеличивающие эффективность использования магии земли и воды. Поприветствовав и подбодрив всех, я прошел в небольшой процедурный кабинет, где и нашел двух основных ответственных за процесс, Милу и Аню. Они стояли у большого стола и о чем-то шептались. «Нервничайте», – тихо спросил я, закрывая дверь. «Очень», – ответила Мила. Она с испугом посмотрела на подносы с подписанными баночками с таблетками и шприцами. «Вообще нет», – улыбнулась Аня. «Все ради прогресса. Будь моя воля, я в одной из общак все это сделала и народу в 2 раза больше бы взяла. И дозы. Дозы рассчитаны», – нахмурилась Мила. «Даже боюсь, не переборщила ли в отдельных случаях. Без ошибок мы не узнаем, как делать не надо», – успокоил я ее. «А так Аня права, все это ради людей. Представь, если мы научимся делать их крепче, умнее и быстрее, при этом не нанося вреда здоровью. Качество и продолжительность их жизни повысится, и уменьшится вероятность смертей при тех же походах в дикие земли. В общем, давай помогу». Я решительно поднял один из подносов, но Мила тут же его отобрала и поставила на место. «Этот самый последний». Девушка взяла другой и, вздохнув, будто собирается взойти на эшафот, вышла из процедурной. Сестра подмигнула мне и последовала за ней. Мила подошла к первому пациенту, щуплому мужичку лет 45 из верхних бугров. «А почему мне укол, а не таблетка?» – запричитал доброволец при виде шприца в руках девушки. «Потому что ваше телосложение – начало мило. Потому что так надо», – прервала ее Аня. «Вы вправе отказаться, если вас что-то не устраивает». «Нет-нет, меня все устраивает», – тут же дал заднюю мужичок. «Тогда закатайте рукав». За следующие 20 минут все добровольцы тем или иным способом приняли необходимые препараты. Лекари остались за ними следить, а мы с Аней вышли под ясное ночное небо. «О, метеорит упал!» Почти сразу же ткнула пальцем вверх сестра. «Эх, не успела желание загадать. Хреновая затея, вверять свою судьбу метеоритам», — рассмеялся я. «Не скажи», — усмехнулся сестра. «Есть такие желания, которые без летящего на звезде джина с цветиком-семицветиком в руках не сбудутся. Это ты про единорога, которого хотела до 8 лет. Я его и сейчас хочу. Не думаю, что тебе понравится встреча с ним, это все-таки монстр класса. Ой, Дима». Аня шутливо ударила меня кулаком в живот. «Завтра опять куда-нибудь поедешь воевать?» «Нет, завтра, скорее всего, просто проведаю одного соседа, а остальное время будем кристаллы ломать. Щавелева, что ли?» Аня поежилась и запахнула полы халата. «Ага, говорят, он редкий козлина. Завтра увидим». Я обвел взглядом ночную деревню. «Как там со школой дела?» «Отлично». Аня обернулась на стоящее рядом здание, в окнах которого горел свет. Первые дни на уроках уровень людей узнавали, чтобы на классы нормально поделить. А со вчерашнего дня уже полноценные занятия были. Учителя очень хорошие, и ученики стараются. Между нами говоря, по сравнению с теми учителями с кислыми рожами, что меня учили, небо и земля. Может, потому что они тебя учили? Да ну тебя, я серьезно. Прям очень интересно преподают. Я на урок физики зашла объявление сделать, так и осталось там до конца занятия. Про гравитацию рассказывали. Молодец. Я приобнял сестру и чмокнул ее в щеку. Ладно, я пойду. Попробую пораньше лечь, а то завтра большой день. Мы попрощались, и я вернулся в усадьбу, где сразу же спустился в подвал. На самом деле, если мне и удастся сегодня лечь пораньше, то не намного, слишком уж большая работа по перепланировке подземелья мне предстоит. Благо кристалл изменений растет как на дрожжах и должен мне здорово помочь. Пожалуй, начну с еще двух подземных этажей, потом расширю эти, а дальше сделаю один сверху. Так немного ниже станут потолки, зато, когда мы натаскаем сюда восстановленных кристаллов, у основных наконец начнется настоящая прокачка. Заранее предвкушая, какую красоту здесь сделаю, я занял место у стены и приступил к колдовству. «Свят!» — крикнул кто-то из леса. «Что?» — оглядываясь, отозвался помощник барона. Он только что вышел из кристалла 21 уровня и вроде как зачистил его без особых проблем, но шустрые летающие змеи заставили его попотеть. Это был тот редкий случай, когда ему пришлось отбросить автомат и вернуться к мечу и магии. «Тебя Влад звал, он вон там, метрах в 100 отсюда». В той зоне, зачисткой которой занимался отряд магов, свет на зажигали, а вот над лесом вокруг этого места кое-где висели магические огни. Внимательно глядя по сторонам и держа меч наготове, Свят осторожно зашагал в нужном направлении. Да, военные контролировали зону, но это дикие земли, и из-за каждого дерева в любой момент может выскочить любая дрянь. В этот раз не выскочила, и вскоре помощник графа вышел на небольшую поляну, где в окружении еще нескольких гвардейцев стоял Влад. Рядом с ним высилась здоровенная фигура Макса. «Чего хотел?» – спросил Свят. «Хотел, чтобы ты посмотрел и оценил». Главный гвардеец повернулся к Максу. «Ты все понял?» «Да». «По моему сигналу сразу отступаешь?» «Да». «Вперед!» Лицо громилы озарила по-детски радостная улыбка, и он, резко развернувшись, рванул в лес за пределы оцепления бойцов. Затрещали ветки, а следом рухнуло небольшое деревце, которое Макс случайно зацепил. «А чего ты ему не объяснил основы скрытного перемещения по лесу?» — с усмешкой спросил Свят. «Ты не трынди, а лучше иди за ним и смотри». Влад махнул рукой вслед громиле. «Мне нужно твое мнение». «Понятно, что с помощью жучков Свят мог и отсюда следить, но это палево, поэтому он взял в одну руку пистолет, другой сжал рукоять меча и пошел за Максом». Шел, впрочем, недолго, меньше чем через минуту привлеченные шумом монстры с ревом налетели на огромную фигуру. Свят поднял пистолет, но сразу же понял, что его помощь не нужна. Несмотря на габариты, Макс со страшной скоростью завращал огромным топором, и вскоре рев сменился визгами и скулежом тех тварей, что не умерли сразу. Да, огромного союзника тоже цепляли когтями и зубами, но если и оставляли на крепкой коже какие-то следы, то они быстро зарастали. Несколько раз его пытались сбить, но куда там, масса была несопоставима. «Это же просто машина для зачистки», – пробормотал Свят, но тут вдруг заметил еще кое-что. Тело Макса будто окутал едва заметный ореол, точнее, вообще невидимый на физическом плане, но немного светящийся на магическом. Да не может быть. Свят создал самого слабого из возможных жучков и подвел его к телу гиганта. Когда они соприкоснулись, возникло легкое сопротивление. Нет, разведчик не сгорел, но защитное поле там определенно лежало. Свят вспомнил, чему его учил Дмитрий Николаевич, стал менять диапазоны восприятия жучка и вскоре убедился, что Макс использует магические каналы, а использовал он их для того, чтобы с помощью энергии усилить и без того аномально мощное и быстрое тело. «Мне не показалось?» – шепотом спросил подошедший сзади Влад. «Он, ко всему прочему, еще и маг, интуит», – кивнул Свят. «Вообще, похоже, ни хрена не понимает, что делает, и, скорее всего, не сможет применить магию вовне. Вот я вообще не расстроился», – пробормотал главный гвардеец. «А резерв какой у него?» «Да крошечный», – пожал плечами Свят. «Он, похоже, вообще в основном внешнюю энергию использует, и это меня не расстраивает. Вообще-то, он наш союзник», – тихо рассмеялся Свят, наблюдая, как, не испытывая никаких проблем, Макс продолжает врубаться все глубже в лес и десятками уничтожать атакующих его монстров. «Если бы его можно было просто выпустить в лес на сутки, потом покормить и выпустить снова, я бы не отказался от 50 таких», задумчиво проговорил Влад. «Но он живет с нами и пусть лучше будет слабым магом. Тем более, что такого уровня резервуара на наши нужды хватит. Ты зачистку кристаллов имеешь в виду?» Свят вскинул пистолет и точным выстрелом в голову уложил выскочившего из кустов волка. «Да», — кивнул Влад. «Самая большая угроза в кристаллах выше 30 уровня — это не большие и медленные твари, а быстрые, которых много. Макс — это идеальный танк против них. Группа заходит, он тут же начинает шуметь, стягивает их на себя, и все. Думаю, с ним даже мы с тобой можем в 35-й попробовать влезть, а с Дмитрием Николаевичем, тогда отзывай его, и давай пробовать». Лицо Свято засветилось предвкушением. «Буду учить его входить в кристаллы. Макс, назад!» Громила, уже удалившийся на 30 метров, резко развернулся и, не переставая махать огромным топором, понесся назад. «Хороший песик», — ошарашенно пробормотал Свят. «И как же хорошо, что он на нашей стороне и что мы замочили того больного клоуна. Дачный домик где-то под Нижним Новгородом». Болезненно худой мужчина сел в кресло и поморщился. «Володь», — недовольно протянул он. «Ну, кресло-то мог нормальное купить, я прям чувствую, как пружины мне в задницу впиваются. В дом, в котором я первый раз и который сгорит сразу после нашей беседы», — рассмеялся толстый лысоватый мужчина и наполнил рюмки из запотевшего графина. «Черные икры здесь, кстати, тоже нет, Ген. А массаж жопы при нашем образе жизни очень полезен. Не знаю, как у тебя, а я у меня сейчас очень активный образ жизни». Геннадий взял рюмку, а на вилку наколол маринованный гриб. «Ладно, давай за успешное начало, давай». Мужчины выпили и закусили. «Кстати, Володя, ты, когда в следующий раз будешь по радио выступать, как-нибудь там выбирай выражение. Мне вчера дочь позвонила и спросила, какого хрена я тебе до сих пор войну не объявил. Это ты поэтому такой нервный?» Снова рассмеялся толстяк. «Если тебя это порадует, то меня каждый день все спрашивают о том же самом. И все равно давай как-то без совсем перегибов», — скривился худощавый. «В определенный момент это может в обратную сторону сыграть и вызвать подозрения. Ладно, ладно, просто вчера прямо реально в роль вошел. Думаю, какого хрена ты мою партию стали перекупил?» Владимир усмехнулся и вновь наполнил рюмки. «Не дуйся, немного осталось потерпеть, и все узнают. И кстати, как ни крути, у меня задачка-то посложнее твоей. Тут спорить не буду». В этот раз Геннадий закусил водку кусочком буженины. «Ну что, друг, похоже, в последний раз мы с тобой встречаемся в старом мире. Мир всегда одинаковый, Ген», — философски заметил Владимир. «Просто иногда меняются границы, а всякие уроды освобождают места для более достойных. Ты уже получил технику?» «А да». Толстяк поднял руки и довольно потянулся. «Лично видел образцы, это просто огонь. Если честно, только когда провел рукой по броне и посмотрел на руны, окончательно поверил в то, что происходит. Это просто следующее поколение, и оно уже у меня, причем без всяких сюрпризов типа встроенных бомб. Значит, пути назад нет, его давно нет, Ген, через полгода-год этот ублюдок бы нас смел. Ты помнишь, что он на последнем совете сказал? Да как не помнить, Володь, вот и все. Владимир скрипнул зубами и двумя резкими движениями снова налил. Ладно, хватит об этом. Просто будь с войсками в нужное время и в нужном месте. Буду, Володь. Мужчины снова выпили, и минуту в комнате загородного домика раздавались лишь звуки звякающих о тарелки вилок. Кстати, Владимир вытер рот салфеткой и бросил ее на стол. Ты прикинь, у нашего общего любящего торговать наркотиками друга вдруг возникли проблемы. Да, я слышал. А угадай, кто их ему создал? Судя по вопросу, не он, Геннадий ткнул пальцем в потолок. Нет, не он, Акулов. Да ладно, ага, а еще он приложил руку к операции против центра втрое. Твою мать, Геннадий откинулся в кресле и уже не чувствовал жестких пружин. Значит, сработало. Не просто сработало, а, похоже, это лучший результат. Ну, ты опережаешь события, знаешь же, почему свернули эксперимент. Гена, поморщился толстяк, ты же понял, что я имею в виду. По потенциалу Акулов лучше любого из отряда Германа. Но это же не угроза для нас, теперь нет. Но все равно, когда все случится, он будет на твоей территории, и тебе придется с ним что-то сделать. Он же на границе, по идее, с ним и без меня что-то сделают. Скорее всего, Владимир задумчиво посмотрел на собеседника. Но, если нет, тянуть с ним нельзя. Ты же знаешь, как они прогрессируют. Знаю, кивнул худощавый и... Схватив графин, сам разлил водку.